Три окна мастера Тьерри. В прежние времена был такой обычай. Сын занимался тем же ремеслом, что и отец. Теперь много разных школ, и ничего не стоит выбрать себе профессию. Но лет 100-200 назад это дело так просто не решалось. Обучаться какому-нибудь ремеслу мог не каждый. Секрет мастерства переходил от отца к сыну, и, можно сказать, так никогда и не выходил из семьи. У сыновей был впереди ясно намеченный путь, хотели они того или нет. В те времена в Лотарингии изготовляли много стекла. Повсюду в лесах были разбросаны небольшие стекольные заводики. Прямо сказать, небольшие, всего-навсего глиняная хибарка с печью, вот и все производство. Работали целыми семьями. Не сладко жили, зарабатывали-то ведь не тысячи и не сотни, каждый грош добывался тяжелым трудом. Но говорят же, заплатишь из своего кармана, лишь бы заниматься любимым делом. А уж как стеклодувы любили свое ремесло, как они им гордились. Взять, к примеру, старика Тьерри. У него была своя стекольня недалеко от Дарне. Сам он дул стекло, а три его сына были у него в помощниках. Послушать Тьерри, так на свете лучше и ремесла нет. Изготовлялась у него, правда, только мелочь. Бутылки, бокалы, всякие безделушки. Но зато какие вещи получались. Сам Тьерри был мастер своего дела, да и сыновей обучил неплохо. Как нетребователен был старик. А не мог он нахвалиться своими мальчиками. Он был спокоен. В свое время дело перейдет в надежные руки. Престранная история случилась однажды с Тьерри. Возвращается он как-то из города со своей тележкой, и вдруг подходит к нему старуха, настоящая бродяжка, вся в лохмотьях. «Дай денег, не пожалеешь!» Хорошие слова от меня услышишь. У тебя три сына, дай мне три монеты, и я предскажу тебе судьбу твоих сыновей. Смешно сказать. Тьерри дал старухе серебряную монету. Старуха пробормотала себе под нос какие-то таинственные слова, а потом и говорит. За серебряную монету серебряный ключ. На, возьми, это ключ к счастью твоего старшего сына. Далеко его судьба умчит, повсюду он себя узрит, серебро его отразит. Дай еще монету для твоего среднего сына. Тьерри не очень-то понял, что говорила старуха, но серебряный ключик произвел на него впечатление. Он порылся в кармане и извлек оттуда золотую монетку. Старуха с радостью схватила ее. «Ого! За золотую монету золотой ключ! Возьми его, это ключ к счастью твоего второго сына. Всю жизнь в мечтах проведет, мечту наяву найдет, по радуге пройдет. Теперь дай что-нибудь на счастье твоему младшему». Золотой ключ совсем сразил Тьерри. Он стал искать по всем карманам, но ничего не нашел. Золотая монетка оказалась последней. Старуха посмотрела на него и рассмеялась. «У тебя больше нет денег? Ну, ничего. Дай мне выпить чего-нибудь за счастье твоего сына». В тележке у Тьерри была припрятана на всякий случай кое-какая еда, немного хлеба, сыра и бутылка с вином. На дне бутылки еще оставалось чуть-чуть. Тьерри вылил вино в бокал из прозрачного стекла и дал его старухе. Та выпила, и спрятала бокал у себя в юбках. За стеклянную монету стеклянный ключ. Береги его, не разбей. Это ключ к счастью твоего младшего. Дома он не покинет, взгляд его стены раздвинет, и вся печаль твоя сгинет. А теперь прощай. Старуха ушла, посмеиваясь. А Тьерри покачал головой, ей все-таки удалось выманить у него порядочно денег. Правда, зато он получил 3 ключа — серебряный, золотой и стеклянный, но все равно странная история. Поразмыслив как следует, Тьерри засунул все 3 ключа в карман и решил сыновьям ничего не рассказывать. Мало ли, что им в голову взбрести может. Серебро его отразит, по радуге пройдет, взгляд его стены раздвинет. Что все это могло значить? Вернувшись домой, Тьерри спрятал ключи и ни слова никому не сказал. Но все-таки история со старухой тревожила его. Он думал раньше, что когда срок обучения закончится, мальчики его останутся работать с ним. Но слова старухи не выходили у него из головы, и вот однажды вечером он призвал к себе сыновей. «Обучение ваше близится к концу, дети мои. Недалеко то время, когда вы станете настоящими мастерами. Пора подумать о будущем. Я-то хотел, чтобы мы, как и прежде, работали вместе. Но, может, у вас свои расчеты? Теперь как раз время нам потолковать». Самый старший, Климан, сразу же ответил. «Ваша правда, отец. Я давно уже хотел сказать вам. Говорят, что в Венеции умеют изготовлять зеркала необычайной красоты. Наши рядом с ними просто никуда не годное стекло. С вашего позволения, я бы поехал узнать секрет венецианских мастеров. Я думаю, и денег можно заработать». Отец сначала нахмурил брови, но потом вспомнил про старуху и ответил. «Ну что ж, сынок, если уж таково твое желание, не грех хотеть зарабатывать деньги честным трудом. Поезжай в Венецию, может быть, там ты найдешь свое счастье». «Ну, Колен, а ты о чем мечтаешь?» Колен вздрогнул, как будто он и вправду так размечтался, что ничего не слышал. «Отец, у меня уже давно есть одно желание, но я не решался говорить о нем. Хотелось бы мне делать из цветных стекол картины. И чтобы были на них люди, звери, деревья, цветы, синие, красные, желтые. И чтобы солнце сквозь эти стекла сверкало, и тогда они становились бы еще красивее». Отец и ему не стал перечить. «Витражи — нелегкое дело, — сказал он, — и не в моих силах обучить тебя этому. Но есть такие мастера в Париже, надо будет постараться это устроить. Ну, а у тебя, Пьеро, тоже есть какое-нибудь желание?» Пьер был самый младший, такой робкий, что краснел, как девушка. «Желание? Конечно, нельзя без этого, — отвечал он. — Но сначала мне нужно стать таким же хорошим стеклодувом, как вы, отец. Чувствую я, что не всему еще научился. Оставьте меня при себе. Может статься, что в конце концов я и добьюсь чего-нибудь». Тут Тьерри засмеялся. «Если это все, что тебе нужно, сынок, то желание твое исполнить нетрудно. Ну что же, я доволен вами, мои мальчики. Когда человек хочет продолжать учиться, это хороший знак. Это показывает, что он любит свое дело. Я научил вас всему, что знаю сам. Теперь ваше дело умножать знания. Любое ремесло, что колодец, дна не видать, и каждый может черпать из него сколько угодно. Известно ведь, сколько работников, столько и ремесел. Ну, идите и постарайтесь добиться большего, чем ваш отец». Вскоре после этого разговора старшие сыновья уехали. Климан в Венецию узнавать секрет изготовления серебряных зеркал, а Колен в Париж к дальнему родственнику, мастеру по витражам. Пьер остался дома, чтобы изучить все тонкости отцовского искусства. Кому что? В Венеции Климан направился прямо к знаменитому мастеру зеркал. Тьерри его не знал, но были у них общие знакомые. Как это говорится, друзья наших друзей — наши друзья. Другими словами, Климан был принят как нельзя лучше. Венецианец обнял его и сказал: «Все в моем доме к твоим услугам, дружок. Ешь, пей, живи, как тебе нравится, но в работе нужен порядок. Ты хочешь научиться ремеслу? Подпиши контракт. Будешь моим подмастерьем 3 года». Климан даже растерялся. Он ведь только что закончил учение, и еще 3 года показались ему слишком большим сроком. Он стал упрашивать хозяина: «Я же все-таки мастер стеклодув. Моя работа принесет вам больше дохода, чем работа простого подмастерья. Я думаю, что 1 года вполне достаточно». Мастер руками развел: как хочешь, дружок. И за год можно кое-чему научиться, но 3 года — это совсем другое дело. Решай, как знаешь». Климан так и подпрыгнул на месте. «О, я уверен, что с меня вполне хватит 1 года». Он надеялся побыстрее разузнать секрет изготовления чудесных зеркал, чтобы потом зарабатывать много денег. А раз хозяин не имел ничего против, они и подписали контракт всего на 1 год. 12 месяцев Климан работал в мастерской венецианца, и надо отдать молодому стеклодуву справедливость, не жалел сил. В конце 12-го месяца ученик повел разговор о своем скором отъезде. Венецианец сначала притворялся, что не понимает, к чему тот клонит, но в конце концов отвел Климана в сторонку и сказал: «Послушай, дружок, ты говоришь, что умеешь делать хорошие зеркала. Я тебе верю, но все-таки мне хотелось бы самому в том убедиться. Прежде чем ты уедешь, сделай зеркало самостоятельно, вовсе без моей помощи. Если оно действительно выйдет как надо, поезжай. Но если у тебя ничего не получится, останешься еще на 2 года. Я не хочу, чтобы твой отец сказал, что ты даром потратил у меня время. Согласен?» «А почему бы и нет?» — подумал Климан. Он даже рад был показать учителю свое искусство. Пока они работали вместе, Климан успел всему научиться. И как приготовить зеркальное стекло, и как раскатать его на бронзовой доске тяжеленным валом, чтобы зеркало получилось без изъяна. Словом, всему. И верно. Стекло у него получилось такое, что лучшего и не сделать. Оставалось только посеребрить его, наложить амальгаму. А это дело не такое сложное, за него Климан не беспокоился. Но тут-то и вышла загвоздка. Климан не мог ничего понять. И стекло замечательное, и амальгама хорошая, а друг другу они не нравились. Амальгама никак на стекле не держалась. Климан и так попробует, и эдак. Ничего не получается. Зеркало оставалось тусклым, матовым, как будто изнутри плесенью покрылось. Климан чуть не плакал с досады. «Ну что же это такое? Почему у меня ничего не выходит? Ведь я делал все, как вы». «Конечно, дружок, я горжусь своим учеником». «Тогда почему же мое зеркало такое безобразное?» «А, дружок, это потому, что ты не знал про дых». «Про что? Что это еще за дых такой?» «Это главный секрет. Без него не получается хорошего зеркала. Всего-навсего дых. Но этот секрет я открываю только по истечении 3 лет». «Дых. Это должно быть волшебный состав какой», — решил про себя Климан. «В этой стране умеют приготовлять всякие снадобья. Старик, небось, что-нибудь особенное в амальгаму добавляет». Ничего не поделаешь. Пришлось Климану подписать новую бумагу. еще на 2 года. Когда и этот срок к концу подошел, мастер позвал к себе Климана. «Ты хорошо поработал, дружок», — похвалил он. «И ты очень изменился за это время. Теперь ты не тот лесной житель, каким был 3 года назад. Ты стал настоящим горожанином. В нашем ремесле это очень важно. И, может, ты понял, что секрет каждого дела открывается в самой работе. Ну что же, теперь я могу рассказать тебе про дых. Слушай, прежде чем накладывать амальгаму, надо слегка подышать на стекло, вот так». И он дыхнул. Стекло становится влажным, амальгама хорошо растекается по нему и прочно держится. Вот и весь секрет. Но без дыха не может быть хорошего зеркала. А теперь, дружок, ремесло навсегда в твоих руках. Можно быть братьями и совсем не походить друг на друга. Климан был честолюбив. Ему хотелось стать важным сеньором, иметь в столице красивый дом с лакеями на каждом шагу, а у ворот, чтоб стояла золоченая карета. А вот Колен об этом вовсе не думал. Он мечтал сделать витраж самый прекрасный в мире. Если получше рассудить, так он выше брата нацелился. Только пока вместо того, чтобы играть в цветные стеклышки, Колену приходилось подметать мастерскую. Хозяин, хоть и родственник был, встретил его не очень-то радушно. «Что ты умеешь делать? Стаканчики?» «Может, это и хорошо. Да мало. Витраж сделать — это тебе не бутылку выдуть. В красках надо понимать. Ну, раз уж ты приехал, оставайся. Работа тебе найдется». И маленький стаканщик, как его прозвали, стал вроде как слугой. Работы ему и вправду хватало, а вот к настоящему делу его даже не подпускали. Все-таки Колену удалось урвать кое-какие крупицы знаний. Однажды он сказал хозяину: «Отец прислал мне 2 бутылки домашнего вина. Не откажите мне в милости распить их со мной. Я хотел бы поблагодарить вас за вашу доброту ко мне». И он показал на 2 бутылки, которые стояли в углу на сундуке, одна с белым вином, другая с красным. А уж какие пыльные! Сразу видно, что это старое доброе вино. Конечно, мастер согласился. Колен пошел к сундуку налить вино. Прежде чем подать один из бокалов хозяину, он поднял оба бокала, чтобы посмотреть их на свет. В одном... красное вино так и зажглось, замелькало розовыми и алыми отблесками. А в бокале с белым вином, казалось, засверкало солнце. Весь он стал золотой, и забегали в нем тени, то зеленоватые, то желтые. «Хорошо, вино играет на свету», — сказал Колен. «Да, правда, вкус сразу можно угадать по цвету. Ну что ж, за ваше здоровье». Они вежливо чокнулись и выпили. То есть, правду сказать, хозяин как ни запрокидывал голову, вино не лилось. Посмотреть на бокал, так он полон до краев, а губами попробовать — сухое стекло. И то же самое с другим бокалом. Это что ж, проделки маленького стаканщика? А у Колена вид очень довольный. «Ну как, хозяин, что скажете о моем вине и о моих бокалах?» Вы уже, наверное, догадались, что бокалы эти Колен сделал тайком, один из красного стекла, другой из золотистого. Он хотел доказать мастеру, что в цветах разбирается. Хозяин сначала было рассердился, а потом засмеялся. В глубине души он радовался. Не часто попадаются такие способные ученики. «Молодец, мой мальчик. Я вижу, ты освоился с ремеслом. В витраже на долю мастера выпадает только 1/2 дела, а другую поручают солнцу. С завтрашнего дня я дам тебе настоящую работу. Ты это заслужил. А пока попробуем твоего вина. В бутылках, надеюсь, нет обмана?» Вот так Колин и осуществил свою мечту. Теперь уж целые дни он мог играть цветными стеклышками, собирать их, подбирать оттенки, выкладывать картины. Он был счастливее всякого короля. Очень скоро Колин превзошел своего учителя. Он сделал для одного богатого сеньора такой витраж, что все пришли в восхищение. А сам сеньор сказал, что за последние 200 лет не было витражей, равных этому по красоте. И тут Колин получает письмо от отца. Старик Тьерри пишет, что слег, что грудь у него разболелась от того, что он столько лет дул стекло. Теперь он уже и работать больше не сможет, и вряд ли вообще долго проживет. И захотелось ему перед смертью повидать своих сыновей. Хорошо, если б Колин приехал. Старший сын Климан уже в пути. И поторопился же Климан. Не успел Колин собрать свои пожитки, а уж брат его вышел из своей кареты возле родительского дома. А карета-то вся золоченая, и Климан сам тоже одет во все золоченое, весь в кружевах и лентах. А какой у него на голове парик и шпага на боку. Прямо сказать, важный стал этот Климан. Простите, он же теперь господин де Климан. Отца он застал в постели. Вот уже больше 3 месяцев старик не вставал. В комнате было не очень-то весело. Свет едва проникал сквозь окна. И не то, чтобы окна эти были такие уж маленькие. Ведь известно, что сапожник без сапог ходит. У стеклодува Тьерри вместо хорошего стекла в рамы были вставлены донышки от бутылок. Сквозь такое окно на улице ничего не разглядишь, да и в комнату немного света пройдет. Когда Климан увидел отца в этой темной комнате, он закричал: «Отец, как вы можете жить в такой гадкой конуре? Это просто ужасно! Я не могу этого допустить! У меня с собой есть зеркало, которое я сделал для нового дворца в Версале. Тем хуже для короля. Пусть подождет, пока я ему сделаю другое зеркало. А это мы устроим вот здесь, вместо окна, которое как раз напротив постели. Ваше живое изображение всегда будет с вами. В хорошее зеркало можно смотреться без устали, ведь правда?» Тьерри с улыбкой следил за сыном. «Ну, это как сказать, сынок. Когда ты смотришься в зеркало, ты видишь этакого раззолоченного господина, а я могу увидеть только бедного больного старика. Это не такая уж утеха. Но зеркало твое и впрямь хорошо. Серебро да и только. Спасибо тебе за подарок». На следующий день приехал и Колин. Едва войдя, он сказал: «Посмотрите, что я вам привез, отец!» И говоря это, он открыл окно и вставил в него раму с витражом. Чего только на этом витраже не было! И голубая река, и зеленые деревья, и люди в красных и лиловых одеждах. Когда солнечный луч прошел сквозь стекло, вся комната засияла, как будто на потолке вдруг загорелась радуга, и засверкала, заблестела так, что Тьерри даже закрыл глаза, ослепленный такой красотой. «Ах, сынок, ну и порадовал ты меня», — сказал он. «Вам нравится? Я очень доволен. Когда я услыхал о вашей болезни, я подумал, что вам должно быть очень неуютно в вашей темной комнате, и я решил ее немножко украсить». Пока они так разговаривали, в комнату вошел Пьер, самый младший из братьев. До этого слышно было, как он что-то делал за дверью, но теперь, войдя, он остановился как вкопанный и не мог оторвать глаз от витража. Видно было, что ему очень понравилась картина, но в то же время он чем-то огорчился. Тьерри и Колин заметили это. «Что случилось, малыш? Чем ты недоволен?» — спросил отец. А Колин сказал: «Что с тобой, братишка? Какой-то ты странный». Они стали выпытывать у него, и в конце концов им удалось добиться от Пьера откровенного признания. «Видите ли, — начал он, — отец лежал здесь, в этой темной мрачной комнате, и мне захотелось дать ему побольше света. И я придумал кое-что, только получилось не очень хорошо. У меня уже 2 дня, как все готово, но я не решаюсь показывать. Рядом с витражом колена все будет казаться плохим. Я и с зеркалом Климана не пытался соперничать. Ну, конечно, Тьерри и Колен стали уговаривать мальчика. «Покажи, покажи, тебе говорят!» «Ты что, стыдишься? Можно подумать, что ты завидуешь брату!» Слова эти задели Пьера. «Никому я не завидую, просто моя работа — ничто по сравнению с его витражом». «Самому трудно судить о своей работе, сынок. Твое дело показать, а уж мы посмотрим и рассудим». В конце концов Пьер сдался. Может, он этого и хотел. Он только попросил, чтобы никто не смотрел, что он будет делать. Он даже поставил ширму перед третьим окном, чтобы ничего не было видно. Пока он там работал, вошел Климан. Колен начал ему объяснять, что происходит, как вдруг все услышали звон стекла. Можно было подумать, что все бокалы Тьерри сразу постигла печальная участь. Осколки стекла долетели до самой кровати. Ширма упала, и тут все увидели, что сделал Пьер. «Да, неплохо поработал малыш. От всего окна осталась только рама и ни одного кусочка стекла. В комнате сразу стало светло. Сквозь разбитое окно солнце вошло, как желанный гость. Виден был двор, стекольня, у самого леса какой-то человек с тележкой и бегущий к нему мальчишка. Это была очень приятная картина, но все же...» Все молчали, и потом Тьерри покачал головой. «Так, сынок, вот это ты и называешь дать мне побольше света? Не пристало стеклодуву бить стекла?» «Такие стекла не жалко. Подумаешь, донышки от бутылок, сквозь которые ничего не видно». «Ишь ты какой! По крайней мере, они защищали меня от ветра и дождя. Я теперь старый, больной, боюсь холода». «А вам сейчас холодно?» Тьерри удивился. «Нет. А и правда, на улице ветер, видно, как качаются деревья. И потом ведь сейчас зима». «Сынок, что это ты такое выдумал?» Колен и Климан подбежали к окну. Тьерри тоже не выдержал и вскочил с постели, чтобы посмотреть поближе. Вместо прежних мрачных решеток в окно были вставлены 2 целых больших стекла, чистых и прозрачных, как вода. Тьерри даже руками по ним провел, чтобы убедиться, что все это правда. Надо думать, стеклодув знает цену хорошему стеклу. Но таких стекол в те времена еще никто не видел. Эти были самые первые. Тут отец и братья кинулись на шею мальчугану. Они чуть не задушили его, а он покраснел, но видно было, что он счастлив. Старик Тьерри подошел к большому шкафу, который стоял в углу. Уж раз он поднялся, ему можно было хоть немного поразмяться, правда ведь? Из шкафа он вынул шкатулку, а из шкатулки 3 ключика — серебряный, золотой и стеклянный. «Вот, мальчики мои, это вам. Давным-давно одна старуха дала их мне и сказала, что это ключи от вашего счастья. Тогда я не понял, что она мне толковала, и я не стал вам ничего рассказывать. Но теперь время настало». И Тьерри рассказал сыновьям всю историю. «А старуха-то не ошиблась, — закончил он. — Стоит посмотреть на зеркало Климана, ведь правда, что он отражается в серебре. А кроме того, он и серебра получает достаточно. Ты, Колен, действительно, мечтая о витражах, словно по радуге прошел. А ты, Пьер, сумел сделать настоящую прозрачную стену». Братья стали разглядывать ключики, которые им передал Тьерри. Старик улыбнулся. «Берегите их, мальчуганы. Кто знает, может, они по-прежнему будут приносить вам удачу. Но только не забывайте, что подлинным и единственным ключом к счастью у каждого служит его любимое дело, и этим ключом открываются все двери. Через некоторое время Клеван спросил: «Вот перед вами три окна, отец. Все три разные. Скажите нам, которое из них вам больше нравится?» Тьерри посмотрел на окна, потом на сыновей и сказал: «Твое зеркало, Клеман, очень хорошее. Я плакал от радости, когда увидел твой витраж, Колен. Но через окно Пьера я вижу все, что делается на улице, и мне кажется, будто я опять здоров, будто я все еще работаю в своей мастерской. И кровать я хочу поставить около этого окна. Не обижайтесь на меня, Клеман и Колен, но то, что я вижу в это окно, мне нравится больше всего». Тьерри прав. Он выбрал действительно самое лучшее окно. В обществе собственного отражения можно скоро соскучиться. Витраж, пускай даже самый прекрасный в мире, перестанет вызывать интерес, если он будет все время перед глазами. Но живая, настоящая жизнь не может надоесть, пока видят глаза и бьется сердце.